Глава 9. Что нам известно о Пожарских? Они в самом деле были князьями давным-давно. И именно князь Дмитрий Пожарский, по сути, посадил на трон первого Романова. А вот затем, через какое-то время, Романовы упразднили княжеский титул. Правда, позже снова ввели, но уже в другом значении. Раньше долгое время было множество князей без княжеств. Сейчас же в Российской империи только 8 княжеских семей, которые правят своими княжествами. Эдаким государством в государстве. В общем, князья Пожарские в какой-то момент стали обычными боярами, а затем совершенно внезапно этот род перестал существовать. Почему? В глобале информации нет, да и Семен быстро отыскать ничего не смог. Но обещал продолжить поиски. Да уж, шокировал он меня этой фотографией. Даже тренировка не смогла помочь встряхнуться. Алина, когда пришла к нам на полянку под вечер, увидев нас с Семой, опешила и выдала. «Вы чего такие груженые?» Усмехнувшись, я указал ей за спину на парней, тащивших ее бесчисленные сумки. «Вот кто действительно груженый! Ты как?» Вместо ответа она подобралась и поклонилась мне в пояс. «Ну, не стоит, подруга. Просто скажи спасибо и накрой поляну», — улыбнулся я. Алина посмотрела на меня лукаво и выпалила. «Откуда узнал?» Я покосился на сумке и коснулся кончика носа пальцем. По запаху. Она снова посерьезнела и проговорила. «Спасибо, Саша, за то, что помог меня найти и спасти. Я буду благодарна тебе до конца жизни. Я прослежу, чтобы отец по достоинству тебя отблагодарил. Сама я могу разве что устроить в честь своего спасения небольшой пикник». «Небольшой» было очень скромно сказано. Наелись мы тогда от пуза. Алина решила накормить всех, кто был связан с ее спасением, то есть нас с Семеном, их друзей компьютерных гениев и свою подружку Зину. Во время этих посиделок я ловил на себе заинтересованные взгляды девушки, однако же в голове то и дело всплывал образ другой Зины. Мелкой тявкающей баронессы, которая постоянно утаскивает от меня Анну. Памятуя о той злобной Зине, я и от этой Зины тоже ждал подвоха. А она не уставала поднимать тосты за спасение подруги, и взгляды ее становились все более томными. «Она дворянка», — шепнул мне на ухо Семен, заметив это. «Пока не сменишь фамилию, лучше не рисковать». «Ну да, еще одного предложения матрилинейного брака мне уж точно не нужно». «Эх, а так девушка очень даже приглядная. И организм мой восстановился после потрясений, и сейчас снова отчаянно требует продолжения рода». В общем, спас меня комендантский час Маут. Сославшись на него, я к огромному огорчению Зинаиды Геннадьевны свалил с пикника раньше студентов МТУ, которым можно спокойно гулять до 12. Ну, а на следующий день наступил понедельник, а вместе с ним и новые неожиданности. На перемене между первой и второй парой ко мне решительно подошел княжич Пермский. «Александр, ты хорошо стреляешь?» — хмуро спросил он. От вопроса княжича я на мгновение опешил. Он что ли стреляться со мной удумал? Поэтому всю пятницу так странно на меня поглядывал. Да нет, бред какой-то. Нормально же общались. Да и потом дуэли с использованием дальнобойного оружия в этом мире не практикуются. В отличие от магических рукопашных дуэлей или же магических с использованием артефактов на ближний бой. Вроде бы я не особо тянул с ответом, прошло буквально пару секунд. Но Евгений Евгеньевич не выдержал и быстро произнес. «Про твой подвиг в проклятых землях в глобале хватает информации, а слухов и того больше. Поэтому я и предположил, что навык стрельбы у тебя должен быть развит выше, чем у многих других студентов. Это так? Только ответь честно». Его голос прозвучал предельно серьезно. Наш разговор привлек внимание других одногруппников, которые сейчас с любопытством поглядывали в нашу сторону. «Я вообще не люблю врать», — в тон Евгению Евгеньевичу ответил я. «И уж точно я не собираюсь на словах завышать свои боевые способности во время планирования операции с союзником. Такой подход смерти подобен. Но прежде чем я отвечу, ваше сиятельство, хочу уточнить, чем именно вызван ваш вопрос. Сегодня на спортивной подготовке будет стрельба из магических винтовок среди всего первого курса», — ровным тоном проговорил он. «Я хочу, чтобы наша группа показала себя достойно. Поэтому можешь в самом деле воспринимать мой вопрос не как праздное любопытство, а как начало планирования совместной операции между союзниками». Он повысил голос на последнем предложении и оглядел присутствующих. Ребята подобрались, Анна нахмурилась, ее подруга боевито сжала кулаки. «Ну так что, Александр?» — снова повернулся ко мне княжич. «Я не ошибся насчет оценки твоих способностей». Спортивная подготовка являлась нерегулярным, но обязательным занятием. Сегодня она у нас стояла последней, четвертой парой, и так как погода располагала, то проходила под открытым небом на полигоне. Четыре группы первого курса стояли полукругом, наблюдая за тем, как приглашенный инструктор, коренастый лысый мужик в майке и штанах цвета хаки, демонстрирует наши мишени. «Я ставлю средний уровень сложности», — громко произнес инструктор. «Считаю, что иначе в практике просто не будет смысла. Именно этот уровень используют для профессиональных соревнований, ибо движение мишеней на этом уровне наиболее схоже с движением реальных тварей. Но, разумеется, профессиональных результатов я от вас не жду. Для получения зачета вам необходимо попасть в цель всего лишь дважды за 10 секунд. Кто покажет неудовлетворительные результаты, будет обязан явиться ко мне на индивидуальные занятия. Зачет по стрельбе является обязательной частью для получения общего зачета по предмету. А теперь внимание!» Он нажал на ярко-красную кнопку на огромной коробке. Коробка заурчала, я ощутил легкие колебания маны, а через миг коробка выплюнула синюю тарелку. И дальше началось самое интересное. Тарелка не просто полетела по одной траектории, а начала рыскать в воздухе, выписывать замысловатые кульбиты, то падать, то подниматься. Она то замедлялась, то ускорялась вновь. «Нужно сбить это?» — изумленно пробормотала невысокая девчушка из соседней группы. «Еще и два раза?» — поддержала ее другая девушка. Я мельком кинул взгляд на своих одногруппников. Перепуганных или удивленных среди них не было. «Отлично!» «У вас 40 минут, чтобы пристреляться», — ответил инструктор. «Потом начнем сдачу норматива. Винтовок на всех не хватит. Делитесь сами. Стволы либо в пол, либо на мишень, не иначе. Не дай бог увижу, что кто-то кого-то взял на мушку. Сразу выгоню без права пересдачи. Вылетите из Маут быстрее, чем успеете крикнуть: «Мама, пришли за мной машину!»» Помимо самого инструктора, за нашей подготовкой присматривали еще 5 преподавателей. Я не уверен, будет ли нести Маут ответственность, если один аристократ на занятии пристрелит другого. Все-таки аристократические рода очень самостоятельны. А там, где самостоятельность, там и ответственность за свои действия. Скорее всего, в таком случае просто начнется война родов. А Маут официально отделается посильным штрафом максимум. Но, конечно же, потеря репутации страшнее любых штрафов. Думая об этом, я смотрел за практикующимися студентами. Идиотов, которые решили бы поиграться магическими винтовками, тут не оказалось. Юноши и девушки относились к оружию с уважением, а некоторые и с опаской. На нашу группу выдали 7 винтовок, а тарелок для нас запустили для начала 50 штук. Все они кружились на одном ограниченном участке пространства, не вылетая за его пределы. Ваня Медведев выстрелил и сбил тарелку. «Есть!» — восторженно воскликнул парень. Ну-ка, еще одну!» Он неспешно прицелился и... «Есть! Да я хорош!» Расплылся в широкой улыбке Медведев. Я хмыкнул, глядя на это. Целиться парень мог бы и побыстрее. «Хорошо исполнил», — с серьезным видом кивнул княжич Пермский. «Но постарайся, пожалуйста, быстрее». Он властно протянул руку, и Медведев передал ему винтовку. «Выстрел? Попал». Перевел винтовку, сосредоточился. «Выстрел? И снова попал». Опять перевел. «Хм, очень даже неплохо. Ну-ка, третий подряд будет?» «Промахнулась», — услышал я обреченный вздох слева от себя и повернул голову. Анна поджала губы и плавно выдохнула, подобралась и снова вскинула винтовку. «У вас хороший результат», — зачастила ей под руку баронесса, пытаясь взбодрить подругу. «Для зачета хватает, все будет хорошо». Анна выстрелила. Сперва могло показаться, что магическая пуля летит точно в цель. Однако же тарелка, будто издеваясь, в последний момент нырнула вниз и разминулась с пулей. «Ах!» — не сдерживая эмоций, тихо прорычала Анна. «Если бы я не стоял поблизости, не смог бы услышать ее огорчение». «Все хорошо, Анна, почти получилось», — попыталась подбодрить подругу баронесса. «Было очень близко, чуть-чуть не повезло». «Не было это близко», — спокойно произнес я. Баронесса, резко обернувшись, обожгла меня убийственным взглядом. «Что вы хотите этим сказать?» — вперед нее с вызовом спросила Анна. «Это только кажется, что вы почти попали», — проговорил я, подходя к девушкам ближе. «На самом деле вы и не могли попасть. Вы не подстроились под траекторию мишени». «Я подстроилась», — возмутилась Анна. «Верно», — процедила ее подруга. «Я рекомендовала Анне внимательно следить за тарелками и учитывать их траекторию. Все они движутся по одной траектории, хоть их повторяющийся цикл и довольно длинный». «Браво, ваше благородие!» Искренне восхитился я наблюдательностью баронессы и показал ей большой палец. «Это естественно, заметить такую мелочь», — с вызовом произнесла баронесса, выпитив вперед свою мелкую грудь. Через секунду она испуганно уставилась на Анну. «Ну да, для баронессы может и в порядке вещей подмечать подобные мелочи. А вот Анну такому раньше никто не учил». Но Анна никак не отреагировала на слова подруги, продолжая пристально смотреть на меня. «Если вы такой знаток и мастер, то докажите это», — внезапно изрекла девушка и протянула мне винтовку. «Пять попаданий подряд, Александр, и я с радостью и благодарностью выслушаю ваши советы по стрельбе». Взяв в руки оружие, я нежно провел ладонью по гладкому корпусу. Определенно в этом мире у меня появился какой-то пунктик насчет качества штурмовых артефактных винтовок. Чудо, что сейчас оказалось у меня в руках, гораздо более новое и совершенное, чем та винтовка, что была у меня в проклятых землях. Для обычной, по сути, разовой тренировки в МАУТ студентам выдали куда более высококлассное оружие, чем кадетам-простолюдинам, которых отправили сражаться за жизни подданных империи в проклятых землях. Ладно, не будем заставлять даму ждать. Вон как Анна сосредоточенно на меня смотрит. Ха, еще немного и начнет ревновать к винтовке. Я упер приклад в плечо и через секунду выстрелил. Чуть повернул корпус и выстрелил еще раз. Третий, четвертый. «Ух ты!» — слуха коснулся голос Вани Медведева. «Быстро!» «Впечатляет!» — поддержал его Ионов. «Неплохо!» «Не зря на него Евгений Евгеньевич сделал ставку!» Прекратив разминку, я опустил винтовку и улыбнулся Анне. 6 из 6, и, кажется, до выделенных 10 секунд время у меня осталось. «Держите, сейчас как раз новые тарелки запустят». Я с улыбкой протянул ей винтовку обратно. Анна сдержанно кивнула и взяла оружие в руки. Автомат перестал выплевывать мишени. Анна подняла винтовку и прицелилась в одну из них. Она не стреляла, терпеливо ожидая, что я скажу. «Вы уже знаете, что нужно изучить траекторию и стрелять не в то место, где мишень находится сейчас, а туда, где она будет, чуть позже, когда ее траектория и траектория пули пересекутся», — произнес я ровно. «Знаю», — буркнула она. «Несколько раз я уже попала. Это и есть ваш совет?» В ее голосе прозвучал скепсис. «Нет», — усмехнулся я и подошел к ней сзади. «Мой первый совет — расслабьте плечи». Я положил ей ладони на плечи и чуть надавил пальцами. «Вот здесь». «Что ты себе позволяешь?» — взъярилась баронесса и рванула ко мне. Но я сам уже полуоборотом ушел в сторону и, спрятав руки за спину, сбоку взглянул на красное лицо Анны. «Поняла», — выпалила она. «Благодарю. Что-то еще?» Ее подруга, прикрывая спину Анны, гневно раздувала ноздри, не сводя с меня взгляда. Но я не обращал на нее внимания. «Да, кое-что», — кивнул я. «Вы задерживаете дыхание во время выстрела. Не надо так. Попробуйте нажимать на спусковой крючок во время плавного выдоха. Это вам подойдет гораздо больше». Анна повернулась в мою сторону и удивленно хлопнула ресничками. Я улыбнулся, обозначил поклон и отступил на шаг. «Не смею отвлекать», — произнес я. Пару секунд она напряженно смотрела мне в глаза, а затем сдержанно кивнула. «Благодарю». Вскоре она выстрелила и сразу сбила тарелку. Затем прицелилась, выстрелила снова и снова попала. Девушка сдержанно улыбалась, но я видел, что ей хочется хлопать в ладоши и прыгать от радости. Вскоре преподаватель объявил старт зачета. Официально зачет индивидуальный, а по факту групповой. Как сказал нам княжич Пермский, в МАУТ с давних пор существует эдакое негласное соперничество между разными учебными группами. А еще он обмолвился, что у нашей группы стартовые позиции хуже, чем у других. В чем именно, пояснять княжич не стал. Но я ведь едва ли не в первый день учебы заметил, что наша группа на курсе стоит особняком от трех других групп, будто мы изгои. Зато среди наших нет ни одного носителя кольца на левом мизинце, а среди других групп кольценосцы встречаются. И сейчас именно они задавали темп во время соревнования по стрельбе. Каждый кольценосец, подходя к барьеру и беря в руки винтовку, выдавал достойный результат. Стреляли представители разных групп по очереди. Недалеко от барьера стоял руководитель первой группы Алексей Филиппович. Этот хмурый мужчина будто бы совсем не страдал от палящего солнца в плотно черном костюме тройки. Однако не его жаропрочность привлекла мое внимание, а перстень на мизинце. С гербом МАУТ, конечно же, а не со змееволосым мужиком. Преподаватели змееволосого мужика не носят. Именно Алексей Филиппович вбивал на планшете результаты каждого студента, а за его спиной на широком экране эти результаты высвечивались и суммировались с результатами других одногруппников. То есть среди преподавателей именно кольценосец придавал нашему мероприятию дух не индивидуального зачета, а коллективного соревнования. Первое время группы шли вровень. В каждой находились те, кто показывал впечатляющий результат, и те, кто стрелял хуже. «Давайте, Анна, главное, не волнуйтесь!» — подбадривала баронесса свою вассалку, когда пришла ее очередь стрелять. Анна решительно кивнула и подошла к барьеру. Взяла в руки винтовку и обернулась, глядя на меня. Любопытное у нее выражение лица. Вроде бы холодное и невозмутимое, даже горделивое, но на дне ее глаз я вижу беспокойство. «Все получится», — прошептал я одними губами и показал ей большой палец. Она кивнула, подняла винтовку и прицелилась. «Старт!» — объявил инструктор, нажав на секундомер. Выстрел прозвучал с небольшой задержкой, но уже через секунду последовал еще один. Затем через две секунды третий. «Не может!» — одобрительно произнес Иван Медведев. «Ну еще бы!» — гордо воскликнула баронесса. Анна продолжала стрелять. «Время!» — крикнул инструктор и, посмотрев на очередную сбитую тарелку, произнес. «Последний выстрел был совершен после сигнала. Его не учитываем. Результат — 6 сбитых тарелок. Поздравляю, вы сдали!» Анна обозначила поклон и бросила взгляд на кружащие в небе тарелки. Я усмехнулся. Готов поспорить, в этот момент девушка думала о чем-то вроде «нужно больше тарелок». «Следующий!» — скомандовал инструктор, и к барьеру пошел студент из первой группы. В это время наша баронесса принялась поздравлять свою вассалку. Парень сбил 9 тарелок, заставив на миг притихнуть зрителей. На данный момент это лучший результат. Он бросил на всех победный взгляд. Преподаватель-руководитель из его группы не сдержался и тоже злорадно улыбнулся. Представители второй-третьей группы следом выбили 7 и 8 очков соответственно. К барьеру подошла баронесса Завьялова, легко подняла винтовку и прицелилась. «Старт!» — грянул выстрел, через секунду второй, еще через секунду третий. «А вот это уже уровень!» — ошарашенно выпалил Медведев. «Ага», — поддержал его рыжий Ионов. «Время!» — рявкнул преподаватель. 10 из 10! Пока что рекорд! Впечатляет, Зинаида Константиновна!» «Благодарю!» — холодно кивнула инструктору наша маленькая баронесса. Ребята из группы начали ей аплодировать. Завьялова чуть покраснела и ускорила шаг. Только оказавшись рядом с Анной, она успокоилась. Смешная парочка. «Ух ты, человек из первой группы выглядит решительным. Сможет повторить рекорд баронессы?» «Нет, выдал 9». «Вторая группа?» «Этого студента я знаю. Очередной кольценосец. Но не совсем простой. Дмитрий Леонтьев, рослый парень с выбритыми висками, который в последнее время крутится в свите графа Орлова. А граф Орлов, натравивший на меня в столовой неофита-кольценосца, похоже, значимая фигура в этом странном студенческом ордене. Стало быть, среди первокурсников Леонтьев тоже стоит на высоких ступенях ордена. Нет, ну какой он важный, а! Буквально излучает превосходство. Столько надменности в его движениях, ужас. Так же ходить неудобно». «Старт!» — скомандовал преподаватель, и Леонтьев начал стрелять. За 10 секунд он сбил 11 тарелок. Проклятье, не зря он так выделывался. На данный момент это лучший результат. Баронесса Завьялова поджала губы, а вторая группа восторженно взревела, словно стая волков. 11! 11! Скандировали они, бросая насмешливые взгляды на остальных. Они так громко радовались, что стрелок из третьей группы, похоже, стушевался и показал весьма посредственный результат. Промахивался он чаще, чем попадал. «Я пошел», — хмуро проговорил княжич Пермский. Мы пожелали ему удачи. Евгений Евгеньевич молча взял в руки винтовку и... показал класс. Он сбил 10 тарелок, повторив рекорд внутри нашей группы. Мы зааплодировали княжичу, чтобы его поддержать, а он лишь недовольно скалился, явно жалея, что не сбил больше. «Вся надежда на тебя, Александр», — заглянув мне в глаза, произнес княжич. Я улыбнулся и легко ответил: «Предоставь это мне». Начался последний круг. От каждой группы осталось по одному участнику. Мы занимали 3-е место. На первом была вторая группа, во многом благодаря рекорду Леонтьева. К барьеру подошел стрелок из первой группы, дважды одаренный княжич Владимирский. Егор Архипович Апраксин, широкоплечий черноволосый юноша с колючим взглядом, начал стрельбу. Через пару мгновений зрители затихли, позабыв, как дышать. А еще через несколько секунд студенты первой группы заревели: «Да, 15! 15! Мы победили!» Их группа вышла в единоличные лидеры. «Эй, у нас есть еще выстрел!» — гордо заявил последний представитель второй группы. Он хорошо отстрелял, но смог выбить лишь 12 и сократил отрыв от нового лидера до 1 очка. «Да, победа!» — радовались студенты первой группы, свысока глядя на всех остальных. Их преподаватель-руководитель улыбался до ушей. В этой атмосфере последний стрелок из третьей группы сбил лишь 6 мишеней. Мои одногруппники выглядели подавленными. Никто не ожидал такого резкого скачка вперед от первой группы. Чтобы обойти их сейчас, мне нужно выбить 18 мишеней. 18, хмуро произнесла баронесса. Это профессиональный уровень. На чемпионате Москвы прошлого года победитель выбил всего на 2 больше. «Александр, ты...» — начал было княжич Пермский, но я хлопнул его по плечу, чем вызвал удивление высокородного аристократа. «Я ведь уже сказал, предоставь это мне. Друзья, сегодня наша группа обязательно станет лучшей». Я подмигнул насупившейся Анне и подошел к барьеру. 18. «Ха! Как бы сказал лев из моей прошлой жизни...» Поддержите мое пиво.